Здравствуйте. Приветствую всех участников съезда. Очень приятно, приятная атмосфера, очень дружеская. Вот о чем говорил Александр Федорович, что будем дополнять друг друга, принимать разные взгляды на существующую действительность в стране, да, их разные взгляды, пути решения разные. Но страна у нас одна, будущее у нас одно, все мы это понимаем. И я, как представитель движения «Строим будущее сами», хотела бы вам рассказать, как мы видим один из способов решения нынешних проблем в стране. Дело в том, что мы тоже целиком полностью за МСУ, за местное самоуправление. Народ должен брать ответственность в свои руки за свою страну. Но у нас таких рычагов в стране практически нет. А если есть, то они не реализуются на практике, как мы это знаем. И, скорее всего, подобные законы, подобные проекты законов нынешняя система власти, ну, вряд ли будет рассматривать в пользу народа, в пользу народных прав. Потому что, ну, как мы все понимаем, не особо они в этом заинтересованы, аппарат системы. Поэтому все упирается все равно в управленцев, в систему управления, в те личности, которые туда проходят, потому что все равно очень много зависит от того, какие морально-этические качества, морально-нравственные качества человека, который занимает какой-либо пост. Это все равно ключевой момент. Конечно, очень важно образование, опыт и прочее, но морально-нравственные качества – это самое главное, что двигает человеком. Он может быть семи пядей во лбу, он может занимать массу разных постов, но если в его системе ценностей, вот как сейчас рассказывали, паразитизм – это главный способ жизни, то ничего хорошего он не принесет на этом посту. Как же нам эту систему поменять? По-разному мы все упирались в то, что вот никак, да, плетью обухом не перешибешь, никак эту систему не сломишь, и ну, всякие такие невеселые мысли посещают порой общественность, активную общественность страны. И накануне президентских выборов, которые были в стране, когда мы в очередной раз увидели, что бесполезно народным кандидатам даже пытаться участвовать, даже как-то вообще себе заявлять, бесполезность, полностью перекрыты все возможные даже попытки даже заявить, что ты вообще хотел бы, или что народ хотел бы тебя видеть хотя бы кандидатом, не говоря уже на посту главы страны. Бесполезно. При нынешнем выбранном законодательстве это невозможно. Потому что таким образом оно построено, что на каждом этапе этих самых процессов выборов, на любом этапе, кандидат от народа не пройдет. Даже если он пройдет, даже если каким-то чудом, сейчас и это уже невозможно, но давайте я вот с того начну, как мы дошли до жизни такой, да? Сначала у нас была строка против всех, и порог явки отменили. Потом муниципальные фильтры ввели депутатов, все знают, что это такое, да? Что если ты хочешь идти, допустим, в губернаторы, ты должен поклониться всему вот этому депутатскому нескольким депутатам этой области, и они должны позволить или не позволить идти тебе в кандидаты, просто в кандидаты. И, естественно, конечно, кто конкуренту даст позволение, кто скажет, ну иди, конечно, ты мне конкурент, ну иди. Они этого не делают, поэтому зарубают на корню все такие инициативы и так далее. Но когда в течение лет все равно какие-то народные самовыдвиженцы просачивались, система пустила в ход свое любимое оружие, это репрессии, это фабрикация уголовных статей, зачастую липовых, чтобы человека остановить. Чтобы, ах, ты так не понимаешь, да, ну на тебе статью, сиди ты дома, в лучшем случае, на домашнем аресте, то я вовсе в СИЗО или в тюрьме. Не суйся, чтобы неповадно другим было, даже не пробуй, не надо. И вот эта вот железная система, она продолжает работать, набирать обороты. Как с этим народу нам с вами можно мириться? Невозможно. Это такое унижение нам, как народу собственной страны, как общественности, как людям, не знаю, с честью, совестью. Как-то терпеть это больше не представляется возможным. Что можно сделать юридически законно, грамотно и, главное, эффективно? Понятно, что, конечно, нас так много лет убеждали в том, что все равно бесполезно, все равно никак и невозможно, что может быть такая реакция, что да ладно, не получится. Мы не пробовали, чтобы массово поддержать какую-либо общую нужную для всех для нас инициативу. Мы предлагаем такую инициативу, мы про нее уже говорим полгода, на разных площадках, хотели бы вашему вниманию тоже ее озвучить. Она так и называется «Строим будущее сами». Это движение. Инициатива об изменении выборного законодательства России. В чем же оно заключается? Что выборы в первую очередь и в главных должны стать открытыми. Что значит открытыми? Это не так, как английская демократия, нам вот эту псевдодемократию нам навязали в стране, да, что ты якобы независимо, самостоятельно в урну бросаешь куда-то свой вот этот бюллетень, эту бумажечку с какой-то там галочкой, и там это дальше как-то все потом считается. Все мы понимаем, что это большая фикция, ничего не зависит от этой твоей брошенной бумажечки, учитывая, что там вообще никаких вариантов на этой бумажке тоже тебе нет. Там все согласованные фамилии, из которых почти всех ты либо не знаешь, либо тех, кого знаешь точно, не видишь на посту. На любом посту, не говоря уже о посте главы страны. Поэтому выборы должны быть открытыми, потому что они исключают фальсификации. Что, в чем преимущество открытых выборов? Почему именно такая форма выборов должна быть по-настоящему в развитом обществе? Потому что когда я вижу, за кого голосует мой сосед, коллега и так далее, он видит, за кого я голосую, и мы это все фиксируем в таких вот прям буквально амбарных книгах, либо это все также дублируется в интернете, и спустя год, два, три, десять я могу в этой книге или в интернете заглянуть и проверить, на месте мой голос или нет. Вот такая система проведения выборов, она исключает фальсификации полностью. Это абсолютно по-настоящему честный, открытый, прозрачный процесс, а не то, что нам сейчас под этими словами пытаются подать. Сейчас нам под этими словами, вот они же манипулируют словами, вы знаете, да, сейчас тоже почему-то выборы называют честными, открытыми. Но это же абсолютно не так, потому что наличие, опять же, системных и договоренных наблюдателей от партии, они никак не делают выборы открытыми и честными. Это все та же английская система псевдодемократии, когда человеку дается просто видимость участия в процессе. Почему так было придумано в Англии? Да? Потому что когда вот была монархия, потом люди возмутились, мы сказали, мы тоже хотим участвовать, мы тоже народ. Им сказали, ладно, сейчас будете. Вот вам урны, вот вам процесс, вот вам бюллетени. И люди под этой видимостью, да, выбора, ну, они на это повелись, и вот дальше вот эти демократические, в кавычках, выборы шагать по планете. В Америке, у нас также. Это нужно прекращать. Итак, выборы должны быть открытыми. Что еще важно? У нас подготовлен целый законопроект о выборах. Движение «Строим будущее сами» подготовило целый законопроект с несколькими статьями, подробно расписанными, 10 статей. Я некоторые озвучу, чтобы было понятно, о чем идет речь. Про открытое голосование как гарантия народовластия я уже сказала, что тайное голосование запрещается, как введенное с целью именно фальсификации итогов выбора. Поэтому открытым голосованием проводятся выборы любого уровня. Дальше. Про то, что можно проверить свой голос в любой момент, я тоже это сказала, это очень важный момент. Обязательно вернуть необходимо графу против всех бюллетенях и, конечно же, порог явки, потому что, чтобы каждый человек имел право проголосовать против всех, если его не устраивают представленные кандидаты. И, конечно, порог явки. Мы даже предлагаем определенный порог, что не менее 50% списка избирателей, ну и так далее. Не буду останавливаться на этом. Конечно, никто не вправе оказывать воздействие на гражданина с целью принудить его к голосованию. Например, такое воздействие на гражданина, можно расценивать как такое воздействие, вот эти бесконечные щиты, вот эта агрессивная реклама, скрытая реклама провластных кандидатов, которые мы видим, да, и люди, это, ну, понятно, есть люди более разбирающиеся в общественно-политическом процессе, да, неравнодушные, активные, но ведь массы людей, городов, миллионников, они просто потребляют вот этот информационный, агрессивный, лживый контент, да, вот это содержание, вот эту рекламу. И они не могут ему противостоять, потому что слишком это массировано, слишком это повсеместно, и человек просто остается вот пешкой в руках вот этой, вот этого грустного спектакля. Поэтому мы считаем, что это должно быть расценено как воздействие на гражданина, его допускать нельзя. И отсюда, исходя из этого, обязательно равенство возможностей выдвижения и регистрации кандидатов. Тоже очень важный момент, потому что если есть кандидаты, то у них должны быть одинаковый способ выдвижения себя, никаких преференций, там партии, не партии, еще как-то. Нет, у всех одинаково. Вот 10 человек кандидатов, пожалуйста, будьте добры, соберите каждый из этих 10, например, там те же 300 тысяч подписей. И все, абсолютно равные условия. Справедливо? Справедливо. И абсолютно равные, естественно, площади для высказывания своей позиции, своей программы и так далее. Равные возможности для дебатов, равные возможности для освещение своей программы и равные возможности общения с населением. Тогда люди перестанут быть жертвами вот этой лжи. Вы знаете, действительно, только правда, правильно здесь говорили, очень поддерживают выступающих, только правда мир Земли спасет, совершенно верно, только правда. И альтруизм в хорошем смысле этого слова. Действительно, вот тоже выступающий говорил, что когда ты идешь за мир, и твой мотив – это действительно сделать лучше мир, и ты ощущаешь себя его частью, то, конечно, весь мир тебя поддерживает. Так устроен действительно мир, так устроена природа, так устроен космос. Кстати говоря, вот этот постулат вот такого справедливой жизни в мире на благо всех и не выделение себя, а умение встроиться в общий процесс вот, созидания – это один из постулатов метода Светланы Михайловны Лады Русь, которая очень много тоже говорила и говорит о народовластии, о том, что народ должен брать ответственность за то, что происходит в стране, потому что если мы от этого устраняемся, то те беды, которые потом происходят, они, собственно, заслужены народом. И что тут удивляться, если ты сам устранился, ты сам не хочешь вникать и не хочешь прилагать усилия к этому. Очень много она об этом говорит, Светлана Лада Русь, в своих выступлениях, поищите телеграм-канал, вам будет интересно. Далее, по поводу движения «Строим будущего сами». Дальше. Ну, я уже сказала, что предвыборная агитация должна быть одинаковой, выдвижение, и выдвижение кандидатов должны вправе иметь выдвигать любые объединения граждан, а не только так, как сейчас, да, либо партии, а если ты самовыдвиженец, то ты просто не пройдешь. Вот такой законопроект, я, конечно, очень коротко постаралась изложить, подробности можно почитать в интернете. Есть «Народная трибуна», канал на Ютубе, где люди смело, откровенно говорят о том, что происходит в стране, о том, как нужно объединяться, как нужно вместе преодолевать сейчас это сложное время, потому что действительно события только сейчас усиливаются, и все, что сейчас на съезде было проговорено, и кооперация, и местное самоуправление, и советы, это действительно способ народу выжить, выстоять в это время. По поводу советов хочу сказать, что у нас тоже большой опыт построения советов, опыт взаимодействия именно вот на людей между собой по местным проблемам. И хочу сказать, что да, очень важно, чтобы это было не просто, ну, посидеть, поговорить, да, людям очень нужна цель и смысл вот этого своего объединения, когда есть ради чего и есть, ну, понимание, как зачем, куда я иду и зачем, да, смысл и цель этого действия, люди обязательно будут это объединение сохранять и увеличивать его ряды. И это, конечно, да, это мы тоже считаем, что это путь для России, вот такого объединения. По поводу... Вот тоже говорили, мне понравилось выступление было по поводу вот руки, которая должна осознать каждый свой палец, да, и тогда мозг получит импульс и, глядишь, что-нибудь в этой руке даст. Ну, хочется сказать, что мозги бывают разные, и не всегда они здоровые, скажем так. И поэтому действительно иногда необходимо заставлять... мозг оздоравливаться, что ли? Оздоравливаться можно его заставить трудом, то есть заставляя, понуждая к действиям. И вот, кстати говоря, советы, они взаимодействуют именно с системой власти таким образом, что заставляют, вынуждают их, ну, если уж не вот прям работать, то хотя бы какие-то действия предпринимать. Конечно, это недостаточно, это не тот объем, который они должны выполнять на своем посту, но хотя бы именно вот эта активность граждан, требования, постоянные запросы, постоянные определения проблемы и требования внимания и решения, это срабатывает. Потому что если бы не было такой активности граждан, которая сейчас, я убеждена, это действительно сейчас гражданский подвиг, вот, гражданская активность сейчас сродни воинской доблести на самом деле, потому что система очень жесткая, система не сказала бы, что человеколюбивая, на мой взгляд, и я это наблюдаю, вот, ну, я думаю, вы тоже на протяжении последних 30 лет как минимум. Только требования и вот... решение народа, что мы, что народ, власть в собственной стороне. Сейчас не будем в терминологии слова вот эти, не буду на этом останавливаться, оставим это слово. Власть должна быть у народа, но она должна быть выражена, она должна быть сформирована, а это советы, это взаимодействие людей. Поэтому и самое главное, с чего я начала, с движения «Строим будущее сами» за открытые выборы. Почему это так важно? Почему вот мы считаем этот закон, эта инициатива одна из важнейших сейчас? Ну, казалось бы, столько в стране проблем, да, столько беды, и здесь надо решать, и здесь надо требовать, и мы это все делаем. Но почему все равно упирается в закон об открытых выборах? Да потому что от него зависит, кто у нас будет принимать вот эти решения. Потому что власть – это право принимать решения. Пока у нас на посту те люди, которые принимают решения не в пользу народа, нам будет очень трудно выживать. А чтобы это случилось, должно быть изменено выборное законодательство. Потому что изменение выборного законодательства позволит народу наконец-то своих народных представителей выдвигать на всех уровнях. Как от местного, так и до самого высокого, до главы государства. Потому что при нынешней выборной системе это сделать невозможно. Ее не зря так создали, чтобы никого никуда не пустить. Поэтому один из первичных таких вот народных инициатив, я считаю, должно быть изменение выборного законодательства. И народ сможет стать властью в собственной стране, как нам это и положено, и по закону, и юридическому, и человеческому, и высшему. У меня все. Спасибо.